Впрочем, остальных девушек тоже не могу назвать некрасивыми. Даша, стоящая рядом с подругами, выглядела, как какая-нибудь Амира или Зарифа. Без маски стало понятно, что девушка смешанной крови. Ее черные волосы были убраны в хвост. Изумрудные глаза только подчеркивали восточную внешность. Хотя она была не такой яркой, как незнакомка, выглядела весьма красиво. Клево на их фоне выглядела обычно, как девушка-первокурсница рядом с моделями. Только в глазах мелькали багровые сполохи, вследствие надетого облика демоницы. Кольцо на пальце девушки выглядело массивнее, чем при нашей прошлой встрече. Похоже, Клёва не сидела на месте, добывала облики и кормила перстень. Интересно, как она протащила сюда облик. Подхожу к троице, обмениваемся приветствиями. Даша, не познакомишь меня со своей подругой? Это Диметра. Диметра, это Кин. Приятно познакомиться. Слушай, это не мое дело, но ты уверена, что тебе будет удобно сражаться в таком виде? Это боевая одежда. Я лично заказала ее у знакомого крафтера. Платье сделано из шелка, который я нашла в золотом сундуке, когда победила именного монстра. Оно довольно прочное, к тому же поднимает мою магию на 50 очков, хоть и уменьшает силу и ловкость на 10. Говоря иными словами, нет, эта одежда не для сражений, а для магии. И да, в нем неудобно. У меня прокачанные параметры силы и ловкости, но если девушка не обладает такими, с штрафами в десятку будет ходить, как пьяная. Если уж мы знакомимся, и у троих из нас открыты лица, может быть, и ты снимешь бинты, предложила Диметра. Я привык ходить так. Девушка кивнула, будто не ожидала ничего другого. Мне не очень интересно общаться с человеком, скрывающим свое лицо, но раз ты знаком с девушками, немного поговорили. Мой легкий флирт раз за разом натыкался на каменную стену отстраненного равнодушия Диметры, поэтому я махнул рукой на нее. Если сама не хочет, то и не нужно. Есть подруги-искательницы в военном лагере, есть Амила в школе. Наверное, все еще есть. Сильно устал? Спросила вдруг Даша. Просто мы уже отдохнули, и хотели идти к следующему испытанию. Я против групп, отвечаю с легкой улыбкой. Прости, но, в этот раз обойтись без команды не получится, качает головой Клёва. Следующее испытание, групповое, ты просто не пройдешь за дверь один. Я не поверил девушке на слово. Прогулялся до открытых ворот, протянул ладонь и наткнулся на невидимое препятствие. Пришлось возвращаться. По пути я подошел к терминалу, мазнул взглядом по строчкам рейтинга. Один место. Искатель Краун. Баллы, 86500. Два места. Искатель Серафима. Баллы, 79200. Три места. Искатель Кирилл Романович. Баллы, 50200. 4 места. Искатель Кошмарный. Баллы, 43250. Выходит, и впрямь самый легкий способ расти в баллах – убивать людей. Получается, кто-нибудь типа Крауна вполне может засесть возле выхода последнего испытания и показать остальным королевскую битву. Я ради интереса скользнул взглядом по строчкам, прокрутил список вниз, цепляясь за любое знакомое прозвище или имя от левши, у которого заказывал вещи, до тех, с кем знакомился на земле. Нашел Макса, Владоса, еще 7 человек из военного лагеря, торговца Габила, отметил 10 человек с номерами вместо ников. Как и ожидалось, больше половины искателей перешли в зону испытания. Кстати, все 3 девушки нашлись между 4-м и 7-м десятками рейтинга. Если все обстоит так, то я готов вступить в вашу группу и готов выдвигаться, сообщил я, вернувшись к девушкам. Чем быстрее начнем, тем скорее закончим. Я бы не сказала, буркнула Даша. Я слышала, что испытания можно пройти первым и получить максимум баллов, а можно вдумчиво исследовать каждую зону, собрать все спрятанные вещи, найти тайники. Именно так в первом испытании кто-то решил зачистить чужие тоннели и собрал баллы за дополнительных кукол. Что из этого лучше, каждый решает сам, но занять первые места мы точно не успеваем. Только при мне в следующий зал прошли 7 групп. А я прибыла далеко не среди первых, тем лучше заняться этим поскорее. Создать группу вышло быстро и просто. Стоило каждому из нас положить ладонь на соответствующую стелу и пожелать сформировать отряд. На дисплее стелы высветилось оповещение о создании команды из 4 человек. Монокль продублировал оповещение. Можно выдвигаться. Теперь, когда я подошел к воротам, увидел надпись, которую сразу же зачитал. Внимание! Испытание создается индивидуально для каждой группы. Если вас не устраивает испытание, вы можете расформировать свой отряд и объединиться с другими людьми. Вы действительно хотите войти в испытание ужасающей сложности, долину паразитов? Для прохождения испытания нужно убить босса. Для прохождения на высший балл, сохранить всю группу и не позволить кому-либо из команды заразиться. В каком смысле заразиться? Я уже не чувствую, что это хорошая идея, прошептала Даша. Диметра сглотнула. Разве ужасающая сложность? Это не слишком много для группы из 4 человек, единственная девушка, кого это сообщение не потрясло, клево. Даже если у девушки до этого были какие-то фобии, то после того, как мы с ней в пещерах уничтожили паука размером с садовый домик, они исчезли. Давайте поторопимся, поторопил я бледнеющих девушек. Погоди, дело в том, что я ненавижу всяких там паразитов, червей, вшей и... Но для отмазок было слишком поздно. Я шагнул назад и подтолкнул колеблющихся дам. Коротко вскрикнув, девушки исчезли за черной пеленой. Следом в зону нового испытания вошли и мы с Клевой. Кин, орала Диметра с этой стороны перехода. Даша не отставала от нее, руки девушки потянулись к моему горлу. Да, именно так меня и зовут. Я отскочил назад, подальше от цепких хваталок, и осмотрелся. На этот раз мы попали не в тоннель. Нас перенесло в совершенно темный и густой лес. Я огляделся, отмечая искривленные уродливые деревья. Под ногами лежал разрисованный рунами каменный круг, от которого вглубь леса вела узкая тропинка. Вероятно, нам нужно идти по ней. Небо было не голубым, как на земле, и не светло-бежевым, как в мире островов, а черным. Мир освещала огромная луна и мелкие поганки, растущие на деревьях. «Ты толкнул нас», продолжала возмущаться девушка. Против воли заставил принять испытание. Если не ошибаюсь, мы и собирались его пройти, пожимаю плечами. Не вижу ничего плохого в том, чтобы не развозить сомнения, не колебаться, а шагнуть навстречу своим страхам. Даш, скажи ему. Протянула Диметра и уткнулась лицом в плечо приятельницы. Было интересно наблюдать, как две красавицы обнимают друг друга, но обстановка для такого была не самой подходящей. Клёва, взволнованная окружающей обстановкой, осматривалась, держа в ладони пылающий шар. Пусть она не была столь красива, как эти двое, но была гораздо более собранной и ответственной. «Если вы закончили утешать друг друга, идемте. Я задушу тебя, когда ты будешь спать на привале», — пообещала Даша. «Тем больше причин разойтись после этого похода. Я чувствую магию вокруг нас», — напряженно сказала Диметра. «Это место ощущается совершенно иначе, чем острова или пещеры, где мы только что были, будто мы попали в совершенно иной мир. Не думаю, что это важно», – проворчал я. «Плевать, в какой мир мы попали. Главное, что тут можно дышать, и нужно кого-то убить, чтобы выбраться. Не нужно строить космическую станцию, запускать старый шаттл или чинить корабль. Все просто и понятно. А мне понравилась идея с кораблем», – сказала Даша. «Я не прочь рвануть куда-нибудь к звездам. Может, как-нибудь в следующий раз мы и попадем в космобоевик и станем стрелять по вентиляционным шахтам, в которых будет копошиться хищная биомасса. Но сегодня мы туда не попали, и меня это радует». Я аккуратно придержал за руку Диметру, которая хотела сойти с каменной платформы. «Прежде чем отправиться дальше, я предлагаю поделиться друг с другом основной информацией по способностям каждого. Вот с тебя и начнем», — вздернула носик Диметра. «Хорошо, я могу ускоряться, могу драться на ближней дистанции, могу швыряться воздушными лезвиями, пожалуй, объяснять их энергетическую природу не буду». Следующей высказалась Даша. «Я могу покрываться слоем камня, то есть, танк, я бы очень не хотела примерять роль танка, не хочу лишний раз трогать этих тварей. А ты?» – повернулся я к Диметре. «Я маг». «Какой именно маг?» «Широкопрофильный», – попыталась отвертеться девушка. «В боевом плане мало что могу, если так уж интересно. Но вот отметить различия между мирами, построить самый простенький ритуал и заметить магическую ловушку способна». Внезапно Клёва швырнула вверх огненный шар. Я сжал покрепче древко копья, и весьма вовремя, фаербол расплескался по чешуе какой-то твари, состоящей из крыльев и щупалец. Паразит завизжал, и упал на камень, корчась от жара, вот только он был не единственным. Второго я поймал на копье, третьего сбил броском энерголезвия. «Вы уничтожили паразита. Получено 20 баллов. Вы уничтожили паразита. Получено 20 баллов». Статусы у паразитов не слишком впечатляющие, даже у тараканов характеристики ниже 15 единиц. Зато мои боевые подруги, на которых я смотрел через монокль, выглядели гораздо интереснее. Клевая сила. 14 плюс 10, ловкость, 12 плюс 20, живучесть, 21, скорость, 30 плюс 10, навыки, управление огнем, призыв, Диметра, маг, сила, 15, ловкость, 17, живучесть, 16, скорость, 23, магическая сила, 230, навыки, ощущение пространства, ритуалистика, Дарина, сила, 22, ловкость, 19, живучесть, 27, скорость, 20, навыки, окаменение. Слушайте, раз уж мы оказались здесь, вам не кажется, что стоит обсудить возможности этих паразитов? Что они могут, чего не могут? А если они при касании заражают людей, значит, не стоит давать им касаться тебя, поделился я однозначным выводом, стряхивая с копья тушку монстра и капли зеленой крови. Следом за летающими тварями к нам выползла пятерка здоровенных тараканов. Даша, которая смотрела на это сзади, вздрогнула и сделала шаг назад. «Я хочу домой, а я вот домой не хотел. Я желал собрать баллы, чтобы потом получить право первым выбрать награду. Поэтому я побежал в направлении тараканов, держа копье. Ты пойдешь против них один. Это всего лишь большие тараканы. Они не больше тебя или меня. Вот именно. Они невероятно огромные. Невероятно огромным тараканам хватило раздать по удару, вливая ци в копье». Тянущее ощущение в руке усилилось, зато хитин отлично пробивался. Тем временем Клёва продолжал разбрасывать во все стороны огненные шары. Пламя на лету сбивало монстров и сжигало их тушки за секунды. Ее мастерство во владении огнем было неоспоримым, если не обращать внимания, что слишком сильное пламя сжигало деревья вместе с монстрами, ползающими по ним. Как бы ни начался пожар, Клёва, если что... Ты можешь потушить свой огонь? Да, я могу просто отозвать его. Тогда попробуй пустить пал по сторонам от тропинки, когда пойдем. Если уничтожим лес вокруг себя, нам не нужно будет беспокоиться о неожиданных атаках сверху. Ладно, если что, попробую сдерживать температуру вокруг нас и направлять весь жар во врагов. Во время разговора я на секунду отвлекся, чтобы швырнуть очередной энергоудар в туловище ленточного червяка, который спикировал ко мне с ближайшей ветки. Хрустнул хитин, отвратительная белесая жидкость разбрызгалась по деревьям. Мерзость, выдохнула Диметра. Клёва протянула руки и послала в стороны десятки сфер пламени. Любые паразиты и деревья, которых коснулось пламя, прогорали, будто состояли из пуха. Это было настоящее уничтожение живой природы. Любой герострат преклонился бы перед ее навыками. Даша и Диметра, которые наблюдали за буйством пламени, ахнули в унисон. «Твой облик очень сильный», — с завистью произнесла Диметра. «Жаль, что моя способность не такая. Какая способность у рыжеволосой красавицы, я толком и не понял. Если Даша, пока мы разбирались с паразитами, облачилась в камень, подросла на полметра и стала похожа на человечка, вылепленного детишками из глины, то Диметра просто шла посередине нашего строя и не делала ничего. А вот Клёва была поистине сильна. Думаю, ее облик сейчас не ниже серебра или даже золота. Когда к нам, прорываясь через огонь, выскакивало что-то живое, девушка протягивала ему навстречу руку и отправляла свой огонек. По большей части мы всего лишь шли вперед под прикрытием пламени. Несколько раз нам приходилось сражаться, когда наружу выкапывались черви, скрывавшиеся под землей и слоем пепла. «Как у тебя все это получается? В чем секрет?» – не выдержал я. «Когда я тебя в последний раз видел, ты не могла использовать и половину этого арсенала. Никаких секретов. Просто усиливала облик. Лес вспыхивал, горел и плавился под волнами огня, которые выпускала Клёва. Монстры-паразиты гибли сотнями. Единственные, кто преодолевал волны пламени – гигантские тараканы с закопченными панцирями. У тараканов был жесткий хитин, который было трудно пробить грубой силой. Тем не менее, у меня было копье, способное вкладывать в удары ци. Даша, которая все же распробовала уничтожение мерзких насекомых, давила их ногами, била руками наковальнями из земли и камня. У нас обоих не было проблем с убийством тараканов, хотя некоторых насекомых нужно было едва ли не размазать по земле, чтобы они затихли и перестали шевелиться. Монстры не оставляли ни ядер, ни лута, но я не жаловался, еще непонятно, что хуже. Копаться в насекомьих внутренностях в поисках ценностей или просто убивать их, не получая ничего, кроме баллов. Не понимаю, почему тараканов записали к паразитам, гулко заметила Даша. Зачистка зоны испытания с девушками была легче, чем я себе представлял. Мы вполне себе сработались и быстро продвигались вперед. Диметра по-прежнему шагала рядом с Клевой, прячась за спиной нашей сильнейшей единицы, и бездействовала. Я временами задавался вопросом, зачем ей цепая с бонусом к магии, если она этой магией не пользуется. А потом она впервые за весь поход показала свою полезность. Я чувствую что-то странное, и оно движется. Ты обнаружила босса? Не знаю, не уверена. Один, два, монстров трое, и они под землей. Девушки одновременно завизжали, когда из-под тропы рядом с нами неожиданно вылезли три толстенные живые колонны. Я шагнул вперед, пока испуганная группа быстро отходила. Глава 5. Толстенные черви высунулись из-под земли на 3 метра и направились к нам. Их головы венчали пасти с громадными зубами-крючьями, как у акул. Если такой вцепится, то оторвать его можно будет только с куском мяса. Диметру пробрало больше всех, девушка все еще продолжала кричать. Один из гигантских червей, как будто его раздражал этот крик, содрогнулся и плюнул в ее сторону зеленой жижей. Даша шагнула вперед и заслонила подругу каменным телом. Жижа зашипела, стекая на землю. К счастью, камень под ней не расплавился. Я сжал древко посильнее и врезал по туловищу ближайшего червяка. Клёва также стреляла мелкими огненными шариками в других гигантских червей, одновременно справляясь с двумя. Поскольку шкура этого червяка оказалась гораздо прочнее, чем у любого монстра, с которым я встречался на этом испытании раньше, я не мог сходу убить его, даже применение ци через копье оставило только глубокую рану. Ладно, попробуем иначе. Я изо всех сил оттолкнулся ногами от земли, и как кузнечик, взмыл вверх. Прежде, чем червяк успел среагировать, я воткнул копье в его пасть. Когда я выпустил внутреннюю энергию, червяк содрогнулся и отдернул глотку. Попробуй съесть это. Я прыгнул снова, и вновь попал копьем в открытый рот, сломал пару зубов и выпустил энергию. Червяк решил, что с него хватит. Крупное тело растянулось, и он попытался зарыться в землю. Увы, это шло вразрез с моими планами. Я ускорился, насколько мог, и вбил наконечник в рану, оставшуюся от первого удара. Копье с легкостью пробило мясо, пищевод и вышло с другой стороны. Нанизанный на копье червяк тоскливо заверещал и сдох. Пока я кошмарил червя, других монстров развлекало клево. Один червяк уже валялся на земле и пылал, а вот второй уклонялся от фаерболов со скоростью кобры и плевался кислотой, стараясь попасть в девушек. Я попытался выдернуть копье, но то прочно засело в теле червя. Поэтому я поступил так, как мне совершенно не хотелось. Подбежал к червяку и ударил его кулаком по бревнообразному туловищу. Червяк содрогнулся и попытался плюнуть в меня кислотой, но это было бесполезно. Со своей скоростью я легко уворачивался от плевков и колотил рукой, как молотком. От места, куда я бил раз за разом, потекла белесая жижа. Каждый раз, когда я ударял кулаком, червяк дергался. Он визжал и брыкался, но чем глубже становилась рана, тем слабее становилась реакция паразита. В конце концов, я сумел пробиться в его пищевод, глотку или что там находилось. После этого паразит содрогнулся пару раз и упал на землю. Из раны и изо рта хлынула дымящаяся кислота. На моих кулаках тоже остались зеленые пятна, но они не причиняли мне никакого неудобства. Похоже, защита – комплексное понятие и защищает не только от физического урона. Проверить бы еще себя на противодействие какой-нибудь магии. Убедившись, что червь мертв, я отступил. Манок и порадовал меня новым сообщением. Вы уничтожили паразита. Получено 500 баллов. Кин, нам нужна помощь. Я обернулся и увидел, что пока я читал сообщение, девушки сражались с четвертым червяком. Клёва соединила руки, и мощная струя пламени, как вода из брандспойта, била в верхнюю часть тела червяка. Но даже концентрированному пламени девушки оказалось не под силу мгновенно сжечь гигантского червяка. В конце концов, я принялся избивать монстра, а Клёва мешала ему плеваться кислотой. Когда все было кончено, Клёва спросила: «Идем дальше, или отдохнем?» «Погодите». Я неторопливо подошел к телу первого убитого мной червяка. Гигантское тело медленно таяло, распадаясь хлопьями праха. То же самое происходит ночью с телами сильных монстров на островах, когда они оставляют после себя облики. И, точно, когда тело червя распалось, среди праха лежал осколок зуба размером с кулак. Облик паразита. Направление. Поглощение плоти. Ранг. Серебро. 9-10. Я и сам понял, что ранг этого облика далеко не простой. От костяного обломка веяло силой. Первая наша добыча, заметила Диметра. Кстати, вы видели объявления по сайтам типа Авито и прочих торговых площадках? В последнее время в Красноярске появляется много объявлений. Люди готовы купить вещи из этого мира за бешеные деньги. В сети на сайте искателей даже есть таблицы с ценами по каждому более-менее значимому товару. Ага, только вот половина объявлений выставлена военными, а по четверти тебя попытаются кинуть. С сожалением сказала Клёва. И сколько предложили бы за такой артефакт? Спросил я ради интереса, хотя к деньгам я уже не чувствовал такой привязанности. У меня в доме захоронка с золотом и серебром до сих пор лежит. Не знаю, куда и как деть. Но не все здесь были обеспеченными, как я, и не все осознавали опасность продажи магических предметов в безмагическом, до недавних пор, мире. Не помню точно, но за самый слабенький облик сейчас цена около миллиона. Тут уже сам считай, насколько этот облик круче слабенького. Облик такой силы должен стоить не меньше 5-7 миллионов. Накинула хвороста в огонь Даша. 20 миллионов за осколок кости. Почему ты так удивлена? Мы победили монстра из другого мира, который умеет плеваться кислотой и перемещаться под землей. Это был элитник. Мало того, облик наверняка выпадает не из каждого. Поскольку мы сражаемся, ставя наши жизни на кон, 7 миллионов, меньше, чем стоит такой риск. Кин, это же ты победил червя, или нам нужно как-то разделить добычу? Поскольку ты убил его в одиночку, я думаю, правильнее дать облик тебе, закусила губу Клёва. Хотя я не против подпитать свое кольцо, но это добыча твоя, мы ничем тебе не помогали. Ну что, Кин, возьмешь добычу сам? Спрятав жадность за равнодушным тоном, спросила Диметра. Или разделим? Я вмешался прежде, чем мы успели разругаться. Смотрите, тела других червей также рассыпались пеплом. Кстати, эти монстры не были боссами, верно? Думаю, ты права. Сообщение показало, что испытание завершится, когда погибнет босс. Если обычные монстры столь сильны, мне страшно подумать, каким будет главный, пробормотала Диметра. Мы шли дальше, и место, которое раньше было лесом, становилось обширной равниной. Как лес стал равниной? Просто Клёва перестала экономить ману и развернулась вовсю. Ревело пламя, в лицо дул сухой жаркий ветер, а лес превращался в поле золы. Я не стал возиться с паразитами и арсами, слишком маленькие и слабые тела, слишком их много. Клёва, у тебя все в порядке с маной? Да, я быстро восполняю запас, особенно если вокруг меня много огня. Твои способности впечатляют, снова похвалила девушку Диметра. Я услышал в ее голосе зависть и вспомнил Макса, парнишку, в компании с которым мы с Клёвой зачищали паучье логово. Макс украл у Клёвы облик, слишком уж жаждал обладать такой силой, а облики тогда были еще более редкими и ценными артефактами. Похоже, у Клёвы тоже сыграло дежавю. Девушка натянуто улыбнулась и пробормотала спасибо. Спустя некоторое время Диметра нахмурилась, глядя вперед. Он не горит. В отличие от усыпанной пеплом равнины, в сотне метров от нас была область белых деревьев, которую пламя не могло коснуться. Клёва снова попыталась использовать стену огня, сотворила грандиозный вал пламени, который понесся на деревья, но этого хватило только чтобы сжечь грибы, растущие на стволах. Белые деревья явно были особенными. «Мы должны войти туда», — первым сказал я. Тропинка не исчезла, вон она петляет, но там будет гораздо опаснее. Ты представляешь, сколько паразитов я уже сожгла? Тысячи. Что, если какая-нибудь дрянь упадет сверху, тогда ты ее сожжешь, прогудела Даша. А пока это тебе не по силам. Не по силам. Девушка рассердилась и выставила ладони, будто держала в руках футбольный мяч. На этот раз между ладоней возникло белое пламя, на которое даже смотреть было больно. Я отшатнулся, жар был сильным настолько, что обжигал открытую кожу, будто я стою в десятке шагов от горящего дома. Потом Клёва спохватилась, и температура рядом с нами стала обычной, но кожу стянуло, да и запах чьих-то паленых волос витал в воздухе. Белое пламя, которым выстрелила девушка, летело вперед со скоростью стрелы. Воздух ревел, за шаром оставалось дрожащее марево. Пламя столкнулось с деревьями, шар взорвался ярчайшей вспышкой, разбрызгивая вокруг огненные лепестки. Я снова позавидовал такой силе. Мой бинт, имба в сражении один на один, но такой урон по площади я не выдам никогда. И не уверен, что смогу победить девушку, если нас поставят сражаться друг с другом на расстоянии 100 метров. Если ближе, я успею нанести удар первым, а вот дальше, она сожжет меня на расстоянии. В общем, никаких шансов. А вот когда достигну третьего ранга в культивации, прежде, чем я погрузился в мечты и планы, пламя разом исчезло, ветви деревьев дымились, но грандиозная мощь, которую девушка вложила в атаку, бесследно исчезла. Похоже, деревья поглощают магию, заметил я, глядя, как отрастают ветки, а рядом с ними из земли появляются новые белые побеги. Похоже, пришло время ударить в полную силу, в тон мне пробормотала Клёва. Если молоток не помогает, нужно взять молоток побольше. Так это была не полная сила. У меня отвисла челюсть, а Клёва тем временем достала свой трофейный облик и раздробила его сотканными из огня когтями. Облик рассыпался и обернулся в белую пыль, которая втянулась в кольцо девушки. А потом Клёва выдохнула пламенный лепесток, который разросся и превратился в маленькую обезьянку. «Какой милашка!» – протянула Диметра. «Почему ты не рассказывала, что у тебя есть такой питомец?» «Потому, что только идиот станет делиться описанием секретного навыка в первую минуту знакомства. Я даже не уверен, что Клёва раскрыла все свои карты, я тоже сдерживаюсь и не показываю в компании свою реальную скорость и силу». Но за первым огненным животным последовали другие. Похоже, это и есть тот самый призыв из статуса девушки. Температура вокруг нас взлетела, и сгустки огня превращались в копии кошмарных монстров. Голем, скальный пес, выводок кошмарных змей. Вокруг нас появлялись десятки и десятки сотканных из пламени животных. Просто какой-то пламенный зоопарк. Правда, говорить это вслух я поостерегся. «Вперед!» — приказала девушка своему зоопарку. «Сожгите всех тварей в лесу!» Животная армия трубно взревела и направилась в лес. Пламенные фантомы врезались в деревья, громадные лапы сносили ветки. С громким треском стволы падали вниз, цепляя соседние. Но вместо того, чтобы сокращаться, лес расширялся. Семена прорастали и превращались в черные деревья. За секунды мелкие кустики вырастали до молодых деревьев, раскидывали ветви, и рядом с ними росли новые побеги. Несмотря на то, что армия пламенных животных жгла лес, кто-то уничтожал питомцев Клёвы. Мы слышали рев и громкие удары, и каждый раз битва заканчивалась тем, что маячивший за деревьями пламенный силуэт пропадал, а лес будто получал очередную подкормку. «Отзывай свою армию!» — выкрикнул я. «Ты только питаешь лес!» Клёва повела перед собой рукой, и из леса раздались взрывы. Все пламенные питомцы уничтожились за секунду, взрывая и поджигая деревья. Лес все-таки перестал расти. Из-за сгоревших деревьев вышла бледная девочка. Она была немного выше моей сестры. Из всей одежды на девочке было испачканное платьице, едва доходящее до колен. Ребенок брел по пеплу, низко опустив голову, и мне не удавалось увидеть ее лицо. «Девочка?» – тихо спросила Клёва. «Да, это существо выглядело, как маленькая девочка с черными волосами и тонкими запястьями. Длинные слабые пальцы не заканчивались когтями, ребенок выглядел совершенно обычно, и это меня пугало во всю яркость эмоций, которые бинт после плавания в купели не поглощал. Здесь не могло существовать детей, и тем не менее, одна девочка тут точно была, и ее ноги с каждым шагом по щиколотку погружались в белую золу. Вы их всех убили», – тихо говорил ребенок, и несмотря на то, что слова были произнесены шепотом, я слышал их так четко, будто мне орали на ухо. «Вот же срань! Наверное, это босс», — предположил я. И Монокль подтвердил мои слова. «Архипаразит. Выглядит как девочка, ведет себя, как девочка, но бьет сильнее боевого молота. Сила. 134. Ловкость. 60. Живучесть. 153. Скорость. 59. Обнаруженные навыки. Осушение. Обнаруженные склонности. Иммунитет от огня. Вердикт. Достойный противник для хороших бойцов». Глава 6. «Вот и дошли до босса», — произнес я погромче. «Кстати, к огню она неуязвима». «До какого босса?» Голос Диметры звучал сонно и вымученно. Я обернулся на девушку и оторопел. Маг стояла на коленях, зачем-то подставив шею. Волосы девушка убрала на другую сторону. Клёва и Даша стояли в такой же позе. С Дашей опадали куски каменной кожи. Я обернулся на девочку, и тут она подняла голову. Чудовище обладало детским личиком, но на месте глаз и рта были черные провалы. По коже пронесся табун мурашек. На колени. Приказ ударил по голове, словно молотом. Я качнулся, но на колени не опустился. Наоборот, понимание, что тварь еще и на мозги влияет, окончательно привело меня в чувство. Нас едва не сожрал монстр, но это не помешало мне вынуть из петли метательный кинжал и изо всех сил швырнуть его в архипаразита. Девочка со сверхъестественной грацией качнулась в сторону, и нож пролетел в сантиметре от длинных волос. «Это монстр!» – удивленно воскликнула Даша. «Похоже, одновременно сражаться и контролировать разум паразит не мог. Действительно, а ты думала, все дети так выглядят. Атакуйте, мать вашу!» – заорал я. Девочка за мгновение приблизилась ко мне и попыталась ударить в грудь. Я с трудом заблокировал удар детской ручкой, которая действительно била с силой иного тарана. «У меня нет маны!» – вскрикнула Клёва. «Я использовала все для вызова армии, и рядом нет пламени. Нужно пересмотреть полезность огненного мага в группе». До этого момента Клёва казалась мне недосягаемой машиной для уничтожения всего живого, но теперь всплыл главный ее недостаток. Но преуменьшать вклад Клёвы в битву было нельзя. Благодаря ей мы вообще дошли до этого места. К тому же объемный взрыв все-таки достал девочку-паразита. На ее спине была глубокая рана, из которой сочилась слизь. Даша пока покрывалась каменной броней, но слишком медленно. Я ударил кулаком по лицу паразита. Голова монстра слабо дернулась, но на ней не появилось даже царапины, как и ожидалось от босса. Архипаразит закричала и попыталась укусить меня за кулак, едва увернулся. То, что раньше звучало как растерянный детский голос, теперь обратилось ревом монстра. В то же время девочка нанесла неуклюжий, но ужасающе сильный удар обеими руками. Кулачки ударили в центр скрещенных рук. Техника незаметности окутала меня, словно плащом, но толку от нее не было. Архипаразит повела головой, и провалы глаз уставились ровно на меня. Благо, я был быстрее, и копье уже летело в провал на месте глаза. Скользнув по щеке, наконечник не оставил ни царапины. Тогда я попробовал ударить снова, уворачиваясь от хлестких ударов детских ладошек. Архипаразит использует осушение. Видимого эффекта не было, но я чувствовал, что ци уходит из тела куда быстрее, чем обычно, а монстр становится только сильнее. Силы убывали не слишком быстро, минут 10 точно продержусь, а если отойду, то смогу восстановиться и снова вступить в бой, и такими циклами сколько угодно могу гонять ее по пеплу, но отойти как раз и не могу, примется за девчонок. И вместе с этим ни один удар не мог навредить чудовищу. Есть варианты, как справиться с паразитом, спрашиваю я. Пока нет, я тоже не видел выхода. Страх оледенил тело, внутри вовсе засела глыба холода. И я решил, нужно бить всем, что есть. Сосредоточиться и вложить все ци в один удар. «Бегите подальше, чтобы вас не догнали», — заорал девушкам. «Если не выйдет, побегаю и повожу монстра кругами, пока будет восстанавливаться энергия». Но отбежать девушки не успели. После непрерывного избиения архипаразита, когда я бил копьем со всей силы, пытаясь, и иногда попадая, в лицо монстра, ее защита начала давать сбой. Полетела первая кровь, появились первые раны. Не дожидаясь, пока монстр предпримет что-то еще, напитываю руку ци до предела, а потом, бью, вкладывая всю силу в удар и командуя копью взять как можно больше энергии. Голову твари расплескало ударом наконечника, а руку обожгло, будто я сунул ее в кипяток. Обезглавленная девочка стояла на месте. Я медленно попятился, с каждым мгновением ожидая, что чудовище поглотит всю впитанную энергию, восстановится, догонит меня и сожрет. Но нет, паразит пошатнулась и упала. Я наконец разжал онемевшие пальцы, отпуская копье. Долгая битва с боссом закончилась. Вы уничтожили архипаразита. Получено 3000 баллов. Команда не потеряла бойцов. Ни один из бойцов не был заражен. Получено 5000 баллов. 5000 баллов. Ничего себе. Устало удивилась Клёва. Ты выглядел круто. Попыталась подлизаться Диметра. Нет, правда. Я за вами уследить не могла. Впервые за все испытания я был полностью истощен. Чувствовал, что если пройду еще десяток метров, просто рухну. Истощение внутренних сил принесло мне головную боль. От перенапряжения дрожали ноги, а правую руку сводило судорогой. Единственное, что мешало мне упасть на колени, это самоуважение. Пожалуй, привал. Я медленно отошел от тела архипаразита, смотря исключительно под ноги, чтобы не споткнуться о корни или о камень, спрятанный под пеплом. Выудил из сумки Орсы фляжку с водой, проглотил стимулятор и запил. Спустя пару секунд по мышцам пробежалась горячая волна. Это был Орс, ага. Поделиться, нехотя предложил я. Да среди нас раненых нет, так что лучше сэкономь на важный случай. А во, смотрите, она тоже исчезает. Указала Даша на тело архипаразита. Труп медленно рассыпался на черные хлопья. Эй, я знаю, что она монстр, но все-таки, может, чем-нибудь накроем пока. предложила Диметра. «Ну или хотя бы отвернемся». Я уселся прямо в пепел и закрыл глаза, уходя в медитацию. «Пусть что хотят, то и делают». Энергоканалы в руке были слегка повреждены, копье по-прежнему предпочитало вырывать ци из конечности, а не брать то, что дают. Чтобы привести себя в порядок, понадобилось минут 10. Рука еще ощущалась малость онемевшей, но основное я восстановил. Когда я открыл глаза, увидел, что клёво потирает подбородок, глядя на кусок волос, оставшийся после архипаразита. А еще в пепле рядом с местом гибели монстра стоял открытый сундучок с 4 одинаковыми склянками размером с 3-литровую банку. Сундук появился пару минут назад. «Прочтешь описание, ты единственный из нас с моноклем. Облик архипаразита. Направление. Заражение. Управление. Ранг. Золото. 7-10. Основа архипаразита. Даст возможность питаться чужой кровью, душами иманой. При росте ранга позволит управлять людьми, подселья им подконтрольных паразитов. Внимание! Для внедрения основы в тело воспользуйтесь биолабораторией. Что думаете о наградах? Облик от девчонки, твой, мы не претендуем. Или ты про эту черную штуку в банке спрашиваешь? Мерзость. А я подумал вот о чем. Похоже, все испытания что-то додают пользователю. В первом испытании можно было получить защиту, во втором – отобрать у демона оружие. В третьем, похоже, был лишь материал для крафтеров, или же я упустил какую-то тайную комнату. Может, нужно было попасться тем растительным щупальцем и открыть характеристику сопротивления ядам. Но важно другое. Флакончик точно усилит пользователя, и кто-то не слишком высокоморальный наверняка выберет и использует такой вот паразитарный флакончик с паразитизмом, вампиризмом или какой-нибудь ликантропией, в зависимости от своего испытания, и наверняка принесет потом эту способность в мир Земли, где и так уже порядочно накопилось всякой дряни. Мне бы этого не хотелось. Думаю, флаконы брать не стоит, говорю девушкам, убирая облик в шкатулку. Если эта дрянь попадет на Землю, она может вылезти далеко за пределы Красноярской аномалии. Там и так эпидемиологи бьют в набат, требуют объявить карантин, сжигать напалмом все, что выползает из города и организовывать прочие интересные мероприятия. В симбиотических отношениях с животными находится до черта бактерии и вирусов. И тех и других переносило из мира кошмаров, и я удивлен, что эти бактерии и вирусы все еще не проявили себя. Но вот эта паразитная дрянь обязательно себя проявит. Если мы не возьмем, другие возьмут, пожала плечами клёво. Нет, я не говорю, что нам тоже нужно взять для себя эту основу архипаразита, просто этот жест будет бессмысленен. Испытания пройдут еще команд 5-10 минимум, и не все из них будут такими высокоморальными, как ты. Я задумался, как там было сказано в справке. Призы, добытые в ходе испытания, можно вынести только через портал в конце путешествия. Вещи, купленные за баллы или полученные в награду за рейтинг, появятся на складе вашего острова. То есть, единственный вариант – портал в конце данжа. Хотя, если у людей будут шкатулки, они смогут. Нет, не смогут. Стеклянный контейнер размером с 3-литровую банку в шкатулку не засунешь. Выходит, если я первым доберусь до портала в конце всего данжа, то сам решу, стоит ли кого-то пропускать, в идеале истребить вообще всех, чтобы меня не попытались обмануть и припрятать находки. Это я и объяснил девушкам. Все трое согласились, что тащить на землю и на острова такую добычу не стоит, а вот с не позволить другим это сделать возникла заминка. «Я не хочу участвовать ни в чем подобном», — предупредила Диметра. «Ты представляешь, сколько поднимется вони, если мы будем командой убивать людей? Да и боевой маг из меня слабенький. Здесь я не согласен. Боевой маг из нее вообще никакой. Ее плюс 50 к магии отсыпая абсолютно бессмысленны, если эту магию нельзя превратить во что-нибудь полезное. Я тоже пас», — покачала головой Даша. «Мне бы баллов собрать по максимуму, купить себе защитную экипировку для боевой формы, какое-нибудь оружие, и все. Кстати, а как ты получила эту форму? У тебя же, насколько помню, облик был от каменной змеи?» Даша кивнула. «Левша продает артефакты, которые могут очистить облик и превратить его в навык. Продает очень дорого, но искатель Гудкилл купил у него такой артефакт и теперь сдает в аренду желающим. За 10 золотых можно поглотить облик. Надо бы наведаться к этому Гудкиллу, если не найду в данже похожего артефакта». Вроде бы в описании была строчка, мол, здесь можно найти артефакты, которые способны поглотить силы облика. «Ладно, спасибо за информацию. Клёво, а ты что думаешь? Я бы помогла, пожала плечами девушка. Баллы не помешают. Хочу себе анатомичку. Чего? Мастерскую, где можно будет с максимальной пользой и отдачей разделывать кошмаров. Получать шкуры, жилы, кости и прочее полезное. Заметила этот вариант среди наград, которые можно купить за баллы. Ну, тогда попробуем защитить портал вдвоем, усмехнулся я. Кстати, не успели разведать, где выход. Выход нашелся неподалеку. Каменный круг, похожий на тот, что встретил нас по прибытию в этот мирок. Так, чуть не забыл. Пока не ушли, проверю кое-что. Я подошел к белым деревьям, которые не смогла уничтожить магия. Ци в ней не чувствовалось, но если они впитывают энергию, это неудивительно. Сделать из этого дерева доспехи, носить и ходить сквозь магический огонь, и придушить тебя не смогут, и молниями расколотить, и ветром снести. Ухватился за тоненькую ветку, толщиной в палец, но сломать не смог, даже когда повис на ней. Черт, жаль, кинжала при себе нет, тот и металл урезал. Снова ухватил копье, отвел руку назад, ударил. Наконечник скользнул по стволу, оставив зарубку глубиной в миллиметр. Даша подошла, окуталась камнем, но даже в форме каменного гиганта не смогла отломать веточку. «Может, семена какие есть?» – предположила искательница. «Не, вряд ли», – покачал я головой. «Я тут ни одного листочка на этих деревьях не видел, а про семена и говорить нечего. Если что-то и было, их пламя выжгло. Пришлось уходить без магической древесины. Стоило всем встать на каменный круг». Портал вспыхнул светом и нас перенесло к следующему испытанию, причем минуя зал для отдыха. Слева от нас, вертикальная стена пещеры из тела, справа, метрах в пяти, каменный пол пещеры уходит вниз и начинается болото. Вы вошли на территорию последнего испытания, группового забега. Для прохождения испытания нужно добраться до портала у дальней стены пещеры, сражаясь с другими искателями, стараясь выжить, сохранить и приумножить баллы, либо отказаться от испытания и покинуть данж через стелу, сохранив накопленные очки. Прочитав для публики описание испытания, я проверил результат на стеле. 1 место. Искатель Кирилл Романович. Баллы 149 200. 2 места. Искатель Краун. Баллы 100 500. 3 места. Искатель Е333 753. Баллы 89 540. 4 места. Искатель Н068 941. Баллы 75 000. 8 места. Искатель Кошмарный. Баллы 55 540. Увы, результат здесь оказался предсказуемым. За прошедшие испытания я получил не так много, как с людей-змея. Краун, похоже, честно набирает баллы на монстрах. Кирилл Романович прихлопнул Серафиму, кем бы она ни была. А еще здесь вовсю резвились военные, среди первой десятки их было 5. И свои баллы они вряд ли набирают на монстрах. Более чем уверен, военные крошат людей. Не исключено, что по приказу начальства, которое потребовало собрать все 5 наград за первые места, в сравнении с ними баллы, набранные Крауном на чудовищах, смотрится блекло. Кирилл Романович одним-двумя убийствами создал пропасть между собой и Крауном. Девушки, увидев результаты первой десятки и список людей с перечеркнутыми никами и надписью «Выбыл напротив этих ников», растерялись. Посовещавшись, Диметра и Даша решили закупиться через эту стелу и здесь же выйти, не пытаясь добраться до портала. Я понимал их решение. Мы с Клёвой уйдем отдельно, чтобы как можно быстрее добраться до портала. Из оставшейся пары Диметра, груз, боеспособна только Даша, боевая форма которой ну совсем не предназначена для похода по болотам. Было приятно с вами сражаться, киваю я, отдавая дань вежливости и будущим торговым и товарищеским отношениям. Клёва тоже прощается, девушки обнимаются и мы отходим в сторону. Что теперь? Спрашивает искательница. Касаюсь ее, затягивая в незаметность. Клёва дергается, шагает назад и хмурится. Что ты сделал? Я что-то почувствовала. Обычная незаметность. Пожимаю плечами. Показываю на Диметру и Дашу, которых наше исчезновение тоже удивило. Смогу продержать тебя в таком состоянии, пока будем преодолевать болото. В следующий раз лучше предупреждай, будь добр. Как я понимаю, не стоит рассказывать про эту твою способность. Да, будет лучше, если не станешь распространяться. Я достал из шкатулки кольцо, вызвал меч и также до предела напитал неприметностью. Артефакт девушку удивил уже меньше. Летающий меч, игрушка, которую жаждет любой азиатский маг. Девушка медленно кивнула, делая вид, что поняла. Запрыгиваю на меч и подаю ей руку. Вставай за мной, обхвати за пояс. Смелее, вот так. Клёва вцепилась в меня накрепко, еще немного, и повиснет. Если будем падать, то вдвоем. Под каменный свод невероятно огромной пещеры взлетать не стал, но метров на 10 взлетел, как раз пройду над вершинами хилых болотных сосен. Противоположного края пещеры не видел, так что подозреваю, полет будет долгим. Кстати, чуть не забыл, держи, вручаю ей свисток призыва, который достал из шкатулки. Его тоже напитываю неприметностью. И что с ним делать? Просто дуй по кулдауну, как отлетим от девчонок. Он вызывает всяких летающих тварей. Думаю, они должны подсократить число искателей. А тем, кто доберется до портала, дадим выбор, либо умирают, либо пусть ищут стелу и выходят через нее. Поняла. Ну, тогда помчали. Ускоряюсь по максимуму. Ветер бьет в лицо, сзади доносится испуганный визг, переходящий в полный восторга крик. Под нами мелькает серо-зеленое болотное полотно. Люблю полеты. Глава 7. Шагаем, стараясь не провалиться в болото. Когда шаг получается слишком неаккуратным, сапоги рвут мох. Когда ступаем удачно, мох пружинит под ногами, как толстое одеяло, кинутое на водный матрас. Если бы не тропка, идущая через болото, приземлились бы где-нибудь на островке и сидели бы, пока я не намедитировал себе полный резерв. А так идем в нужном направлении, хотя и медленно. Благо, гнус нас не замечает, болотная вонь почти не чувствуется, а единственную группу искателей, оказавшихся поблизости, мы перебили 15 минут назад. Ребята решили пострелять из арбалетов по появляющимся следам и кругам на воде, которые моя неприметность не прятала. Я сразу отвечать ударом на удар не стал, сыграл в цивилизованного, выглянул из неприметности и предупредил, чтобы шли к черту. Ребята пальнули в меня прицельно, тогда уже и я сдерживаться не стал. Итого, 8000 баллов у меня и 12 у Клёвы, которая тот участочек болота просто-напросто вскипятила. Теперь шагали без неприметности, чтобы быстрее накопить энергию, да и не слышно рядом никого. А в целом, поход как поход, ни разу по болоту не ходил, но в этом-то и приключение, верно, Кин? Да-да, сейчас, держись за бинт, аккуратнее. Я подтянул к себе подругу, которая на очередном шаге умудрилась провалиться сквозь мох по пояс в вязкую жижу. Последние полчаса я управлялся с бинтом, как мог, цеплялся за деревья, чтобы вытащить себя, тащил из болота Клёву, даже на мох местами клал, чтобы распределить вес по всему участку и не рухнуть в гнилую воду. Когда уже снова призовешь меч, меня это болото задрало уже, скоро, в свисток уже не дули. После пары вызванных драконов свисток перестал работать. Если смотреть через монокль, описание было тем же, что и раньше, сообщения о поломке не было, но почему-то не работал. Зато драконы навели шороху. Первый появился в воздухе и рухнул в болото, после чего взревел и взлетел, а второй сходу высмотрел поблизости какую-то группу и полетел вымещать плохое настроение. Мы замечали в болоте змей, видели енота. Один раз слышали, как через хилый кустарник ломится что-то большое, но кто именно, не увидели. То есть еды здесь хватает. Интересно, что будет с драконами, когда последний человек уйдет отсюда? Они вроде бы одного вида, только размером первый был куда меньше. Если свисток перенес сюда разнополых драконов, может, вольются в местный биоценоз, сожрут монстров, которые сейчас занимают верх местной пищевой цепочки, размножатся, а когда люди появятся здесь для прохождения очередного испытания, изрядно их удивят. Наконец мох перестал пружинить. Тропка с примятой растительностью, кто ее вообще протоптал в болоте, мыши, еноты, запетляла между низеньким кустарником, который через сотню метров перешел в редкие и хлипкие деревья, а потом, в настоящий еловый бор. Стволы елей едва обхватишь руками, кора в наплывах, шершавая, коснешься, чешуйки и смола прилипнут к ладони. На каждом пятом дереве черное дупло, по ветвям скачут белки, смотрят на нас любопытными глазенками. Пахнет грибами, но самих грибов не вижу. Часто попадаются трухлявые пни, уже растерявшие кору, коричневые, источенные муравьями. Птицы не щебечут, не стучат по стволам, выдалбливая червяков, будто и нет здесь птиц. Впереди чудовищный дуб, какой и впятером не обхватишь, мрачно возрос посреди большой поляны. Отвоевал себе пространство, задушил окрестные деревья, забрал себе весь свет с растущих на вершине пещеры кристаллов, раскинул толстенные корни. Поляна усыпана сухими листьями, шляпками и скорлупой от желудей, мелкими ветками. Под ногами сухо захрустело, стоило шагнуть на поляну. «Ну как, накопил энергию для нового полета?» — снова спросила Клёва. «Такими темпами к порталу опоздаем». «Погоди». Гигантское дерево уходило вверх метров на 9. Никогда не считал себя дендрологом, но именно от этого дерева веяло чем-то веяло. В общем, мало того, что я понимаю, не мог вырасти дуб посреди елового леса, причем отвоевав себе столь широкую поляну. Разве что дуб вырос здесь гораздо раньше, но даже это не объясняет, почему он настолько крепок, широк и еще не сломался под собственным весом. А еще от него веяло ци, наконец понял я. Совсем слабо, но достаточно, чтобы техника познания вблизи уловила ток этой энергии. Чтобы понять, откуда она исходит, и нельзя ли мне откусить кусочек от этого источника, нужно сосредоточиться на технике. «Мне нужно помедитировать», — сказал я, присаживаясь на скрещенные ноги. «Дай мне 10 минут». К сожалению, познание не могло показать мне все захоронки и секреты. Я не могу, сосредоточившись, находить клады. Если в кладах нет ни капли ци, техника не сможет ничего мне показать. Но в этом месте ци была. Энергия текла по корням, стволу и ветвям дуба. В ветвях ее было меньше, в корнях больше всего. Осталось понять, откуда она здесь берется, откуда течет. Поиск источника ци можно назвать поиском самого мощного прожектора из сотен направленных на меня. Ци текла по корням, уходящим вглубь, текла по стволу, корни пересекались. Чтобы найти центр аномалии, пришлось обойти вокруг дуба и помедитировать в 6 местах. И наконец нашел нечто неимоверно яркое в корнях. Я бинтом продрался через толщу земли, где откидывая ее, где, двигая послушную ткань вдоль корней, разодрал толстенные корнищи, расшатал переплетенные отростки и наконец дотянулся до артефакта. Аккуратно и не спеша расшатал его, раздвигая землю в стороны, а потом обмотал бинт вокруг найденного амулета и аккуратно потащил его наружу. Волок осторожно, в узких местах останавливался, чтобы расширить ход. Кое-где пришлось тащить, раздвигая вторым бинтом стенки норы. Наконец из-под земли вылез грязный и пыльный край бинта, удерживающий артефакт размером с детский кулачок. Облик развернулся, обнажая грубый, будто стеклянный камень, в котором чувствовался целый океан ци. «Что это?» — сунула любопытный носик Клёва. «Стекло? А что за насечки по краям? Знаки какие-то?» «Руны», — медленно сказал я. «Похожие значки я видел у эклектики. Или те же самые, кто разберет этих рунологов?» Монокль, направленный на артефакт, завис секунд на 5, а потом все же выдал две разные сводки по одному и тому же артефакту. «Ковчег для души. Артефакт, созданный для сохранения чьей-то души. Накопитель ци, наполнен на 83%. Минерал, созданный для наполнения и удерживания энергии. За счет варварского ритуала артефакт утратил часть прочности и теперь постоянно будет терять часть энергии. Это что, два в одном? Интересно. Если про накопитель я могу и сам догадаться, то ковчег – штука непонятная. Скорее всего, он нужен для спасения, но важны детали. Нужно будет позже разобраться, как артефакт работает. Возможно, спросить того же левшу. Мужик, конечно, не спешит выполнять заказы, но от консультации за деньги вряд ли откажется. Я сгробастал артефакт, собираясь закинуть его в рюкзак. Стоило коснуться прозрачного камня голой рукой, и в шаге от меня возникли очертания человека, состоящего из тонкой переливающейся дымки. Вот черт, я выронил камень, отпрыгнул в сторону, ускоряясь. Рука уже направлена вперед, я готов швырнуть с нее пару энерголезвий и оцениваю расстояние до лежащего на земле копья. Вот только призрак исчез, будто его и не было. Что случилось? Подскочила с листвы Клёва. На руках девушки загоралось пламя. Я не ответил, заполошно оглядываясь. Я не чувствовал и не ощущал на этой поляне никого кроме нас, но ведь пару секунд назад здесь был призрак. Причем настоящий, от него веяло ци. Показалось, что увидел призрака. Возможно, это связано с артефактом, который я достал. Может, тогда не стоит его трогать, дала вполне разумное замечание девушка, наблюдая, как я подхожу к накопителю. Помнишь, тот паразит тоже влиял на разум. Может, и не стоит, кивнул я. Но я, пожалуй, еще раз попробую. Если у меня получится поговорить с ним, не принимай меня за сумасшедшего. Ты уверен, что это безопасно? Абсолютно, соврал я. Хотя, так ли уж соврал, в описании артефакта не было никаких предупреждений о его опасности, Да и вообще, живой культиватор должен быть куда сильнее мертвого. Тогда ладно, надеюсь, это не потратит твою ману, и нам не придется сидеть здесь лишние полчаса, если все пройдет удачно, даже восполнит, улыбнулся я краешком губ. Хорошо, пожала плечами девушка и отошла подальше. Тогда я послежу за окрестностями. Я вернулся к артефакту. Итак, тест. Касаюсь накопителя пальцем. Из камня в палец течет слабая энергия, передо мной появляется призрак. Отвожу ладонь от камня, дух исчезает. «Ты меня слышишь?» – спрашиваю я на языке островов, вновь коснувшись стеклянного камня. Сперва кажется, что призрак статичен, но спустя полминуты его голова чуть движется, будто поворачиваясь ко мне. «Ты меня слышишь?» – повторил я. Фигура шевельнулась. Движение странное, неловкое, словно призрак простоял в одной и той же позе сотню лет. Дух повел шеей, поднял призрачную ладонь и посмотрел на нее. «Да», – прошелестел он на том же языке. «Слышу, и даже говорю, не думал, что еще удастся пообщаться с кем-то живым. Давай с самого начала. Кто ты?» «Меня зовут Агард. Кто я?» «Пожалуй, путешественник. Да, это слово будет более подходящим для меня. Пусть я прочел горы книг, упражнялся с мечом, разгадывал тайны существования души после смерти и даже затронул запретные искусства. Больше времени я провел в дороге. Много лет скитался, посетил множество городов, изучая их историю и тренировался у величайших духовных мастеров. Я видел удивительные места, читал о невероятных артефактах и даже пользовался некоторыми из них. А здесь как оказался? Где здесь? Переспросил призрак. И не поймешь, вправду не знает, где мы или лжет. А что последнее ты помнишь? Нашел артефакт, который, по легендам, даровал людям бессмертие. Носил его с собой, погиб. А потом были годы странного состояния, когда мысли тянутся месяцами, когда все меньше хочется думать, и ты застываешь, будто попавшая в янтарь муха. Но вот, наконец, я могу мыслить, могу говорить, и я вижу мир, махнул призрак ладонью, показывая на окружающий пейзаж. И это не вспышка промелькнувшего воспоминания. Пожалуй, я жив, я пытался изучить призрака через понимание, но не преуспел. Техника сообщала мне, что передо мной висит кусок энергии, от которого тянутся энергетические жгуты к артефакту, но разобраться во всех энергопроводах и в том, как призрак существует, я не мог, слишком мало опыта, да и техника не развита даже наполовину. Не этот ли артефакт ты имеешь в виду? Показал я на лежащий в руке камень. Кстати, от камня в мою руку начала просачиваться ци, но какая-то странная, неприятная по ощущениям, будто я держу в ладони не артефакт, а сброшенную змеиную шкурку, и холод от нее проникает в ладонь. Именно, закивал дух, отличный артефакт. Я использовал его, как накопитель, и уже уверился, что это единственное, на что он пригоден, но после смерти поменял свое мнение. Насколько я помню, в нем океан энергии. Ты уже разобрался, как его подпитывать и поглощать энергию? Пока нет. Призрак затрепетал, как огонек свечи на легком сквознячке. Ты можешь снова напитать этот артефакт в любом месте, насыщенном духовной энергией. Нужно всего лишь начертить на земле несколько знаков, взять алмаз в руку и все произойдет само собой. Так это алмаз? Удивленно уставился я на вытянутый камешек размером с половину ладони. Наверное, стоит дорого. Призрак снова всколыхнулся. Да, стоит немало, но его можно продать и потом, после впитывания энергии. Я чувствую, этот лес наполняет энергия. Разве ты не хочешь собрать ее? Если хочешь, я покажу нужные знаки. Почему ты так стремишься мне помочь? Я не хочу, чтобы мое наследие, мои знания о ритуалах пропали, пожал плечами силуэт. А во, отозвался я, распахнув глаза и стараясь вложить в слова как можно больше восторга. Ты знаешь ритуалы, только один, быстро поправился призрак, будто боясь, что я попрошу его объяснить значение каких-нибудь рун. Тот, что пополняет кристалл. Выходит, мне повезло, что я тебя нашел, вру я. Ладно, у меня свои дела, давай потом поговорим про ритуал. А на лес плюнь, мы с тобой найдем другое место, где энергии будет еще больше. Заворачиваю необработанный алмаз в тряпицу и убираю поглубже в рюкзак. Призрак исчезает, я успеваю заметить, как его втягивает в алмаз. Бесхозный дух, который готов помогать и общается с тобой, как с давним другом, это действительно нечто сказочное. Волшебнее только магический меч, который случайно находишь в громадном булыжнике. После этого я вытравил чужую энергию из руки, и не пожалел. Ци из камня вела себя, будто живая, цеплялась за мои энергоканалы, пыталась проникнуть выше по руке, но стоило мне направить в ее сторону усиленный поток ци, и ее легко вымыло за пределы тела. Артефакт с таким количеством ци я еще не встречал, не знаю, куда его использовать, но не сомневаюсь, куда-нибудь, да можно. У меня есть на примете один знаток ритуалов, изрядно мне задолжавший. Нужно будет попробовать поискать его, а если найду, попрошу разобраться с этим странным накопителем. Только меня беспокоит странная энергия. Вроде бы пока ци внутри, она ощущается чистой. А вот стоит коснуться пальцами и впустить в себя хоть мизер, как она становится пакостной и старается врасти в тело. Может, дело в рунах ли на поверхности алмаза? Ты закончил? Поинтересовалась клёво. Да, ничего интересного не узнал. Летим, летим. Спустя 4 часа полета и полчаса отдыха в перерыве, восстановить ци, мы увидели перед собой столб света, бьющий с земли в небо. Похоже, так составитель испытания обозначил портал. Мы были не единственными людьми, которые быстро продвигались вперед. 3 часа назад мы обогнали команду из 7 искателей, летевшую на ковре. Один неспящий оседлал монстра, похожего на виверну. 2 человек передвигались по воздуху, не иначе, аэроманты. Кто-то очень быстро бежал по земле, но за последний час мы не встретили никого. Полагаю, большинство людей остались в болотах или решили уйти через стелу. В первые 1,5 часа полета, едва покинув Дашу и Диметру, мы встречали десятки мелких групп, пробивающихся через топи. С каждым часом встречи становились все реже. Сколько там давали на прохождение всех испытаний в данже? 100 часов. Ставлю свое новое копье, что большинство за это время даже за пределы болот не выйдет. До конечного пункта мы долетели, когда у меня оставалось ци на донышке. Незаметность с нас я не стал убирать, направил меч вниз в сотни метров от сложенной из камня круглой башни, из верхушки которой вверх бил свет. «Видишь кого-нибудь?» — поинтересовалась клёво. Я покачал головой. «Давай я помедитирую, а потом мы с тобой проверим башню. Я уверен, внутри нее найдутся сюрпризы». Так и поступили. Я наполнил резерв, и мы медленно и осторожно, стараясь не шуметь даже под скрытым, направились к башне. Чем ближе подходили, тем меньше я хотел заходить в это строение. Между камнями, из которых сложено строение, густая сеть трещин. Нижние блоки поросли густым мхом. Строение просело под собственным весом, природа медленно, но верно поглощала башню. У подножия остановились. Двери не было. Когда-то она, вероятно, была, но теперь от нее остались лишь 2 ржавые петли. Дерево давно сгнило, превратилось в труху у порога. Внутри царит полумрак и плесень. Пол сложен из запыленного камня, местами приподнятого, местами просевшего. На стенах белесые пятна грибка.